Глава 5. Север смотрел в потолок. Из крошечного зарешоченного окна неприятно сквозило. Ветер выл под дверью, а последний огонек в камине пригибался все ниже к головешкам. Нестерпимо хотелось есть. В животе крутилась боль. Но спуститься на кухню означало поймать на себе жалостливые и язвительные взгляды. А Север даже в одиночестве сгорал со стыда и злости. Как он мог позволить себе кричать и брыкаться, как одичалая собака? В его видении не было ничего шокирующего. Всего лишь образ двуликой, который много раз доводилось видеть и в книгах, и на стенах храма, и даже у себя дома. И пусть богиня была размером со Вселенную, а Север рядом с ней казался песчинкой в бесконечном океане пустоты. Разве это повод орать во все горло? Север сердито перевернулся на живот. Торчащие из подушки перья больно кололи щеки, да и дышать мерзко пахнущей пылью было неприятно. Север только вылез из-под одеяла, как в дверь постучали. «Да!» — стук повторился. Принц закатил глаза, но все-таки поднялся и открыл. На пороге стояла Микаэла. Пока Север изумленно хлопал глазами, девушка просверлила его взглядом и без приветствия сказала: «Велели передать, ешьте и возвращайтесь к оракулу». Микаэла ногой пододвинула в комнату поднос с едой. Микаэла круто развернулась, но Север очнулся и схватил ее за рукав. «Подожди». Та с гневным возгласом вырвалась: «Чего тебе?» «Я... Как ты уцелела?» «Надо же. А я уж подумала, что ваше сиятельство решили извиниться». «Не думаю, что здесь уместны извинения. Я сделал то, что сделал. Не буду притворяться, что все это время меня мучило чувство вины, но сейчас я рад, что ты жива». «Как мило! Он рад!» — Микаэла фыркнула. «Ты заносчивый, ослепленный гордыней и властью подонок! Возомнил себя не пойми кем. Хотя на самом деле ты просто трусливый ребенок, не отличающийся умом». Орвел сразу понял, зачем его вывели из темницы. Мне повезло, что Гард не торопился. Потом вмешался Ренфилл, а после суда Анжела меня вывезла. «А чего ждали?» «Бесценную», — скрестив руки на груди, сказала Микаэла. «Но не дождались. Она исчезла. Может, вашему сиятельству известно, что с ней стало?» Север опустил взгляд и натянуто усмехнулся. «Что ж, теперь мы оба беглецы». «Не путай. Тебя ищут за убийство отца». «Я его не убивал». «Знаю. Но хотел бы, правда? Как, наверное, легко убивать чужими руками. Одно слово, и обрываются жизни лицемеров и предателей», — сказала Микаэла с отстраненной задумчивостью. У Севера мурашки по спине побежали. Он посмотрел на поднос и спросил: «Тебя ведь никто не посылал. С чего бы ты согласилась принести еду для меня?» Глаза Микаэлы насмешливо сверкнули, и она с разочарованием протянула: «Да, вас не проведешь». С этими словами послушница удалилась, а Север выбросил еду в отхожем месте и, скружащейся от голода головой, направился к оракулу. «Мы не можем больше ждать, он не готов». Север остановился. Голоса смешивались в единый гомон, но Ренфилл и Виктар спорили громче всех. Север помялся на пороге и, убедившись, что в коридоре никого нет, приник ухом к двери. «Послушай, они заняли 4 ветви. Доран неизвестно где, и я понятия не имею, что у него на уме. Посол от Элитара найден убитым. Но, может, вообще последний, кто оказывает хоть какое-то сопротивление. Ты видел небо. Все судьбы перемешаны, порваны, уничтожены. И именно поэтому нельзя терять оракул сейчас. Посмотреть в прошлое безопаснее. Даже если нам сейчас сказать имя владельца последнего дара, мы ничего не сможем сделать. Мы его даже не найдем без вьюги. Вдруг этот человек уже мертв? Или его давно схватили?» «Остыньте, Ренфилл отчасти прав. Просить Севира связаться с ней — безумие. Но и повторять ее слова я не вижу смысла. Пусть Север делает то, что делал с Кубом, смотрит вероятности. Так мы сможем выиграть время, а Севир научится обращаться с Оракулом. Анжела, дорогая, но именно ее указание вело нас все эти годы. Но у нас не полный текст. Мы, возможно, в одном шаге от победы. Объясни мне, Орвилл, зачем рисковать, если мы можем все узнать от нее? Пусть Севир свяжется с ней. С кем? Все. Анжела, Ренфилл, Виктар, Орвилл, Месс и близнецы посмотрели на Севира. Он прикрыл за собой дверь, хотя не был уверен, что хочет остаться. «Что ты слышал?» — сурово спросил Виктар. «Посол убит, что-то с судьбами. Вы спорили из-за какого-то указания. Так с кем мне надо связаться?» «Не надо!» «Ренфилл!» — воскликнула Анжела. «Это решать не нам, а Севиру», — оборвал ее Ренфилл. Бун и Финн одинаково одобрительно кивнули. «Я предлагаю уже все рассказать. Эта ситуация становится абсурдной. От предыдущего хранителя Оракула мы ничего не скрывали. Потому что верили ему», — пожал плечами Месс. «А сейчас я даже не уверен, не шпионит ли он для отрицателей, учитывая, как радушно его мать приняла их в третьей ветви». «Изувечить бесценную тоже велел он», — пробормотала Анжела. «Прекратите! Да, я дерьмо. Дерьмовый принц, дерьмовый сын, дерьмовый человек. Раз уж богиня оставила меня без дара. Но с этим...» — Севир в ярости призвал шкатулку. «Управляться умею только я. Можете не рассказывать свои секреты, мне на них плевать. Но все, что касается Оракула, вы объяснить обязаны. И даже не ради меня, а просто, чтобы ваша проклятая коллегия не развалилась. Ну, кто начнет?» Повисло неловкое молчание. Севир украдкой восстанавливал дыхание, вцепившись в куб двумя руками, потому что в одной бы просто не удержал. Так сильно дрожали пальцы. «Ладно», — вдруг сказал Виктор. «Согласен. 13 лет назад мы получили указание найти последний дар, который должен спасти Ародан. Если не найдем, то мир покроется слоем костей и пепла. Орвелл, хранитель Оракула тогда потерял рассудок, поэтому часть предсказания пропала. Потом мы попытались его повторить, но все оказалось тщетно. Мой план состоит в том, чтобы ты с помощью Оракула заглянул в прошлое», — продолжил Ренфилл. — «Это безопасно». «То есть я могу спятить, и это безопасно?» «Ты ведь еще не смотрел в прошлое, так?» — спросила Анжела. «Нет, как-то не приходило в голову. Прошлое записано, как на картине», — пояснил Ренфилл. «Тебе не придется переживать то же самое, что и предыдущему хранителю». Севир на секунду обдумал сказанное и кивнул. «Звучит неплохо. Но Виктор и остальные не согласны. Почему?» «В какой-то момент мы точно узнали город, где искать владельца последнего дара, но не преуспели. Повторять слова, сказанные 13 лет назад, сейчас, мягко говоря, не актуально. Поэтому я предложил получить новую информацию». «Чего?» — не понял Севир. «Виктор, прекрати!» — возмутился Ренфилл. «Севир, с помощью Оракула можно поговорить с Двуликой». «Погодите», — Севир прикрыл глаза и со смешком потер переносицу. «То есть вы хотите сказать, что я вот так запросто возьму и позову Двулику и на разговор?» «Как?» «Я не знаю. То есть просто так? Это шутка?» «Нет, не шутка. И не просто так. За плату, рискуя попрощаться с мозгами. А так все верно», — фыркнула Анжела. «Плату?» Один из предыдущих хранителей сильно постарел после такого разговора. Севир увидел справа от себя столик с закусками и приложил палец к губам, призвав к тишине. Щедро налил себе вина, выпил тремя большими глотками и принялся поглощать кусок за куском, наплевав на манеры и окружающих. В какой-то миг он даже имя свое забыл. И только когда челюсти заныли от непрерывного жевания, Севир остановился и подытожил. «Итак, Ренфилл и Орвилл предлагают мне посмотреть в прошлом сведения, которые, возможно, ничего не дадут. Виктор, ты думаешь, стоит побеседовать с Двуликой и узнать, что нам делать, получить точные инструкции? Анжела? Я и Месс считаем, что тебе нужно заняться своим привычным делом. Продолжить смотреть вероятности. И это научило бы меня управлять оракулом. А вы, ребята? Близнецы переглянулись и покачали головами. «Мы в эти разговоры не лезем», — сказал Финн. «Но будет здорово, если ты разберешься, как складывать оракул в куб», — добавил Бун. Север кивнул. «Что ж, Анжела, уж прости, но вероятности нам сейчас ни к чему. Это все равно, что столовой ложкой вычерпывать воду из тонущего корабля. Вопрос, почему я не могу сначала глянуть в прошлое, а потом уже поговорить с Двуликой?» «Возвращение в прошлое займет время», — сказал Виктор. «Примерно полдня за год. То есть 6-7 дней. Это много. У нас столько нет. Чего сразу не сказали? Подождите, как я буду, есть, пить, спать?» «А ты не будешь», — сказала Анжела. «Я поставлю тебе внутривенно необходимые вещества, включая тонизирующие». «Здорово. Просто потрясающе. Хотя это логично. Иначе вы бы смогли посмотреть историю всего мира со дня создания». «Да, 6 дней без сна. Так и до галлюцинации недалеко». «Ха! Вы поэтому не озвучиваете мне ту часть указания, что у вас есть? Чтобы я не смог ничего придумать от себя, так? Умно, умно. У меня есть идея получше». «Какая?» «Посмотрю в будущем». Виктор спрыгнул со стола и уточнил. «Что ты имеешь в виду?» «Это своего рода пророчество», — пожал плечами Севир. «Мы в любом случае попытаемся его узнать. Значит, скорее всего, существует вероятность, что я его когда-нибудь услышу. От Двуликой, например. Или если мы проведем этот опасный эксперимент с просмотром прошлого. С помощью оракула я могу выцепить саму эту вероятность и озвучить пророчество сейчас. Если не получится, тогда постучимся к Двуликой. Все согласны?» «Я ничего не понял», — проговорил Бун. «Это какой-то бред», — добавил Месс. «Этот бред займет несколько минут и уж точно не повредит мне рассудок. Давайте я попробую самый быстрый и безопасный вариант, прежде чем рисковать». Ренфилл скрыл довольную улыбку в кулаке, но Анжела это заметила и ткнула познавателя в плечо. «О, старый лис, и все это выходит по-твоему?» «Так и поступим. Ты готов?» — спросил Виктор. «Готов». Север шагнул в оракул вместе с Анжелой. Остальные поднялись на подиум. Вставив куб обратно, Север погрузился в свои фантазии. Перед ним снова возникли гигантские зеркала. Север плыл где-то в космосе, и в голове диким потоком проносились образы и мысли. Они перекрывали своим шумом внутренний голос. Зеркала мутнели, в отражениях бродили посторонние тени. Север сжал зубы и зажмурился, вернувшись в реальность. «Анжела, выйди! И вы все уйдите! Мне нужны чистые зеркала!» Он не увидел и не услышал, выполнили члены коллегии его указания или нет, но постепенно к зеркалам вернулся блеск, и стало тихо. Север выдохнул и попробовал представить последний дар. В голове возник образ темного предмета. «Наверное, мне и не нужно знать, что это за вещь. Если последний дар — это вообще что-то материальное. Может, я его даже никогда не увижу. Что ж, попробую представить, как услышу слова пророчества». Зеркала изменили угол наклона, отразив Севира бесчисленное количество раз. Он всмотрелся и с удивлением увидел себя в странной бежевой одежде с загорелым, измученным лицом. Из глубины зеркал раздалось эхо. Оно приближалось, волной искажая образ Севира. Слова становились громче и разборчивее. Север, не сдержавшись, засмеялся, как все оказалось просто. «Я более не властна над вашими судьбами. Я сделала последний дар. Я не ведаю, кто его получит, но знайте, ребенок родится в следующий год и наречен будет отцом. но последний дар он получит, когда имени будет лишен. Найдите его, или Ародан покроется слоем костей и пепла. Видение развеялось, и перед Севиром появились уже привычные зеркала, в которых мелькали будущие вероятные события. Он перевел дух. Удача, да еще с первой попытки, и вдохновила, и обеспокоила. Значило ли это, что в недалеком будущем Севир все-таки рискнет заглянуть туда, на 13 лет назад? Или в других сценариях Двуликой он знал пророчество? Последняя мысль так захватила, что Севир не сразу заметил, как все затянуло багровой дымкой. Севир вскинул голову и с ужасом увидел, что зеркала залиты кровью. Мертвые познаватели взирали на него пустыми глазами. Севир в панике начал перебирать пальцами, словно держал в руках куб. Все зеркала показывали одно и то же. В зал оракула врываются люди, и начинается бойня. Ренфилу перерезают горло. Кричит Анжела. Орвилл оседает на пол. Виктора душат и вытаскивают дар глаз. Близнецы пытаются разбить оракул, но у них не выходит, и обоих убивают. Мяс не успевает убежать. Его предсмертный вопль едва слышен. Когда все заканчивается, в зал входит Микаэла. Она с ненавистью смотрит на Севира и, кажется, хочет что-то сказать, но ей втыкают нож в шею. Послушница не успевает даже удивиться и падает на пол. «Микаэла?» Севир, поняв, что у него мало времени, не стал смотреть, как послушница предала их. Это он сможет выяснить позже, если сумеет всех спасти. «Ведь можно же что-то сделать!» «Ведь я уже знаю о нападении, могу предупредить!» Севир начал прокручивать в голове свои возможные действия. «Бесполезно объяснять всем, что он увидел, ведь это займет слишком много времени. Они не поверят в то, кто их предал. Попытаться отбиться? Или стоит крикнуть Ренфилу, чтобы пригнуться, Виктору позвать на помощь, а дальше...» Дальше все смазывалось. Каждое действие меняло будущее, и зеркала снова становились красными. Севир до крови закусил губу. Все его тело напряглось, будто он пытался сдвинуть гору. Одно из зеркал чуть шевельнулось, поймав блик от соседнего, и в глубине отражений Севир увидел светлое пятно. «Ближе, ближе, покажи мне выход!» Видение рывками приблизилось. Севир не моргал, дорезив в глазах, боясь упустить картинку. Мес бежит не к задней двери, а вправо. «Что там, оружие?» Севир представил, что логик успевает. Пусть едва живой, пусть на последнем издыхании. Вот оно что. Потайной ход, то, что нужно. Оставалось посмотреть последнее. Как забрать оракул? Зеркала разом повернулись к Севиру и отразили одно и то же. Теперь он знал, что делать и сколько у них времени. Севир выпал из видений. Он призвал куб, два раза повернул, раскрыв середину, и, что есть силы, ударил по пьедесталу оракула. В то же мгновение зеркала потоками воды обрушились на пол, а сердцевина сложилась в крошечный кубик. Всосала жидкости, дар исчез в шкатулке. Все дружно охнули. «Нас предали. Бежим», — деловитым шепотом сказал Севир и рванул к потайному люку. На счастье, Анжелы Ренфилл среагировал мгновенно. Он схватил застывшую девушку за руку и потащил за Севиром. «Что? Кто?» — глупо спросил Виктор, но заткнулся, как только Севир уверенным движением наступил на нужный камень. Плита отъехала, открыв лестницу, ведущую в темноту. Севир, стоя на камне, молча втолкнул внутрь Меса, который был ближе всех к люку, но продолжал бестолково хлопать глазами. «Как ты узнал?» — вякнул логик из темноты. 12, 11, бормотал Севир, пропуская Ренфилла и Анжелу. 10. Близнецы выругались, подхватили под руки недоумевающего Орвела и спустились по лестнице. Виктор прыгнул следом. Севир шагнул с кнопки и сбежал по ступенькам. 5, 4, 3. Плита бесшумно встала на место. 2, 1. Севир задержал дыхание. Он мог поклясться, что остальные поступили так же. Наверху хлопнула дверь, загромыхали доспехи. А потом зал наполнился бранью. «Найдите их! Все перевернуть!» Севир выдохнул и шепотом сказал. «Идите вперед. На развилке, налево». Пока нападавшие наверху опрокидывали шкафы и шарили в боковой комнате, шаги беглецов никто не услышал. Еще было время уйти. Однако уже скоро один из наемников наступит на секретный камешек. Но к тому моменту ход уже вывел всех из крепости. «Направо, под мост!» — командовал Севир, едва дыша. По колено в воде они гуськом добрались до насыпи и затаились. Орвилл держался за сердце. Анжела поспешно расстегивала старику ворот. «Еще бы чуть-чуть! Откуда они взялись? Кто нас предал, Севир?» «Дай дышаться, Анжела. Я в порядке». «Сколько у нас времени?» «Кто это был, а?» «Да помолчите вы все!» — рявкнул Виктор. «Смотрите, ревно горит!» Севир увидел черный смог над городом. Только сейчас стало понятно, что Севир слышит не звон в ушах, а далекие крики. «Помилуй нас, двуликая! Почему нет тревоги? Как это могло произойти? Как?» «О, нет!» — над городом пролетел огненный шар. Он пересек облака и с треском врезался в крепость. Одна из башен накренилась и рухнула. «Микаэла!» — выдохнул Севир. «Это Микаэла. Она предала нас». «Что ты несешь?» — воскликнула Анжела. «Микаэла? Ты смеешься?» Она была очень недовольна тем, что Виктор не сгноил меня в темнице. Но это не важно. Дальше этого моста я посмотреть не успел. Разворачивать оракул некогда, чтобы работать с кубом. Мне нужно хотя бы знать, куда нам двигаться. Виктор. Ренфилл вопросительно посмотрел на принца, павшей шестой ветви. Тот еле оторвал взгляд от горящего города и решительно подошел к Севиру. «В горах, в получасе отсюда, есть проход к северной реке. Посмотри, как нам безопасно туда добраться. Сможешь?» Севир призвал куб и начал крутить грани. «Скорее, мой принц», — поторопил Бун, указав на потайной ход. «За нами погоня, там свет в тоннеле». Никогда еще Севир не отсматривал вероятности так быстро. От напряжения из носа полилась горячая кровь. Анжела попросила Фина и Месса помочь Орвилу встать, а сама прижала палец к верхней губе Севира. Кровотечение замедлилось. Он увидел три варианта событий, при которых они могли добраться до прохода в горах. Оставалось только выбрать. Севир набрался смелости и выпалил. «Трактир за мостом, коновесь! Месс едет с Орвиллом, Анжела с Виктаром, Ренфилл со мной. Близнецы садятся по одному. Быстро!» Севир взобрался по насыпи, выждал, пока наемник на дороге отвернется, и опрометью кинулся к горящему трактиру. За ним на привязи стояли пять лошадей. Два коня погибших солдат, тяжеловоз, изнуренной работой в поле. Конек Барда и молодая кобыла, которые еще толком не объездили. Это Севир тоже успел узнать с помощью куба. Животные бились в истерике, вставая на дыбы и пытаясь вырваться. Огонь почти подобрался к ним, когда Севир схватил ближайшего коня под уздцы и отвязал. «Виктор, бери следующего. Ренфилл, сядь за мной и держи поводья, а я попробую посмотреть наш путь на скаку». Ренфилл подсадил Севира и сам вскочил в седло. Виктор и Анжела взяли второго коня, Севир зажмурился. «Месс, Орвилл, Финн или Бун, пусть двуликая, а не он решает, кто сядет на тяжеловоза». Виктор направил коня на север. Остальные цепочкой выстроились следом. Севир возблагодарил небо, что давно наловчился крутить куб одной рукой. Иначе не смог бы удержаться в седле. Сзади раздались выстрелы. «Бун, пригнись!» — заорал Севир. Пуля свистнула над плечом мужчины. «Финн, пришпорь ее! Ренфилл, влево! Влево, зараза!» Севир уронил куб и тут же призвал его заново. «Анжела, отвяжи сумку!» Она там, до этого уткнувшаяся лицом в спину Виктора с третьей попытки, сняла поклажу и бросила на землю. Севир рассчитывал, что одна из лошадей-преследователей споткнется, а лучше напорится на лежащие внутри обломки меча. Из носа хлестала кровь, в глазах темнело. Севир снова выронил куб, но не смог призвать обратно. Ренфилд подхватил Севира поперек груди. Пули свистели все чаще, преследователи нагоняли отряд. У самого предгорья Виктар вдруг свернул вправо и послал коня карьером. Ренфилд последовал этому примеру. Севир трепыхался, как неживой. Сознание ускользало. Конь всхрапывал все громче. От животного шел пар, вся одежда пропиталась потом. Позади кто-то вскрикнул. Севир понятия не имел, кто это был, лишь знал, что будет дальше. Виктар направился к мосту, ведущему через горную реку. На другой стороне сплошь виднелись камни и непроходимое обрывистое ущелье. Конь принца шестой ветви преодолел мост и вдруг исчез, словно ухнул вниз. Ренфилд вовремя успел притормозить, и резкий спуск, который не было видно издали, не стал для лорда сюрпризом. Севир захотел крикнуть, чтобы близнецы, которые ехали последними, подорвали мост, спрятанный у его основания взрывчаткой, но братья сделали это без подсказок. Севир впервые оглянулся. Мимо проехали близнецы. Затем Севир увидел тяжеловоза, на котором сидели Месс и Орвилл. Животному отстрелили ухо, но конь не сбросил седоков. От облегчения у Севира камень с души свалился. Не сбылось видение. Не сбылось, значит, все выжили. А в следующий момент оба всадника свалились с коня. «Орвилл! Месс!» Анжела спрыгнула на землю и подбежала к мужчинам. Орвилл пытался что-то говорить, но лишь кровавая пена пузырилась у него на губах. Пуля пробила ему легкое, и спустя пару захлебывающихся вдохов старик скончался. Месс прижимал рану в боку, но кровь все равно лилась из нее толчками. А через мгновение руки его ослабели, и Месс обмяк. Анжела закрыла глаза обоим. Ее била дрожь. «Ты знал, что так будет?» — спросила она. Севир вытер рот рукавом и пробормотал липкими от крови губами. «Либо двое, либо четверо, либо все. Я больше не могу». Впереди чернела глотка тоннеля. Его высоты едва хватало, чтобы проехать верхом. Близнецы перевалили тела погибших через тяжеловоза. Анжела отказывалась оставлять друзей здесь. Виктар подъехал к тоннелю и вытащил из тайника спрятанные факелы, поджег огнивом и раздал каждому. «Выйдем у границы». Лотар перегородил подступы к своим землям стенами. Построил башни и наблюдательные посты. Нас могут продержать там достаточно долго, так что готовьтесь к несладкому приему. Путь по тоннелю при всем желании не получилось бы назвать приятной прогулкой. Влажный и тяжелый воздух и нависающие каменные стены, кажется, вызвали боязнь замкнутого пространства у всех. К тому же заметно похолодало. Севира мутило от качки в седле. Кровь из носа спеклась мерзкими корочками, и дышать приходилось ртом. Анжела поглядывала с волнением, а Ренфилд придерживал Севира, чтобы тот не упал. Несколько раз они натыкались на развилки, где Виктар уверенно вел их по правильному маршруту. «Все эти ходы строили задолго до нас. Они ведут к заброшенным горным поселениям», — объяснил Виктар. «А есть уверенность, что владыка не завалил проход с той стороны?» «Да», — твердо сказал принц. «Иначе он бы взорвал всю сеть тоннелей разом». «А он может сделать это, ну, не знаю, сейчас?» — как бы невзначай спросил Бун. Финн треснул брата по затылку. «Чего? Может ведь? Увидит огонь ревный и все, решит оборвать путь». Виктор оглянулся на близнецов, но ничего не сказал. Его, похоже, терзали те же опасения. Остаток пути провели в тишине. А когда впереди забрежил свет, все машинально подстегнули лошадей. Да животные и сами, почуяв свежий воздух, ускорили шаг. Ветер и снег привели Севира в чувство. Он вдохнул полной грудью и сощурился на низкое солнце, едва виднеющееся в облаках. Убрав руку Ренфилда, Севир слез с лошади, чтобы размять отвисшие ноги. Снежная дымка скрывала самую длинную реку Арадана, извилистую, бурную, беспощадную северную реку. На ее левом берегу стоял город Ликхол, на вершине которого многие столетия сиял дар двуликой — светоч. А потом за их спинами раздалась череда взрывов. Тоннель выплюнул облако пыли. Со скалы с грохотом покатились камни. Лошади сорвались с места. Ренфилл выгнулся, поймал Севира за воротник, но рука соскользнула. Севир еле успел ухватиться за стремя. Крики людей заглушил грохот камнепада. Проход в тоннель завалило, и обломки покатились вниз по склону. Снег забивался в рот и глаза, едва получалось дышать. От нового взрыва содрогнулась земля. Конь споткнулся и упал. Севир перекатился через лошадиный бок, и тело снесло потоком снега и камней. Крупный осколок упал на ногу, и свет на мгновение, а может, на целую вечность, померк. Очнулся Севир от боли. Анжела все затягивала и затягивала ниже его правого колена чей-то пояс. Севир с криком попытался разжать ее руки, чтобы она перестала сдавливать и так горящую огнем конечность. «Виктар! Виктар! Помоги мне! Виктар!» — закричала Анжела. Кровь брызнула женщине в лицо, но она только вытерла щеку о плечо. Принц шестой ветви, придерживая руку, уже бежал к Севиру. «Севир, посмотри на меня! Ты должен посмотреть! Смотри на меня! Вот так!» Лицо Виктара оказалось прямо напротив Севира. Поймав его взгляд, неживой глаз дернулся. Сновидец наполнил сознание мерцающим сиянием. «Спи!» И Севир, моментально перестав чувствовать боль, с блаженством заснул.